Глава 228. Я хочу вернуться домой. Волосы монаха Банчи встали дыбом. Убегая, они видели, как местность сильно дрожала, и бесчисленные камни разлетались во всех направлениях. Среди скал вылезли черные, как смоль, щупальца, которыми оказались корни корневого демона одинокого горного кряжа. Небесный дьявольский культ использовал черные каменные скрижали подавления демонов, чтобы обездвижить ее корни, в то время как множество черных каменных скрижалей вокруг озера и древнего дерева должны были подавить ее голову. Но теперь, когда каменные скрижали, которые подавляли голову, были сброшены монахом Банчи и остальными, демон вновь смог использовать свою силу, которая, надо отметить, была ужасающей, заставляя горные хребты дрожать без устали. Она использовала свою мощь, и черные каменные скрижали, еще миг назад успешно подавляющие ее корни, взлетали одна за другой, разрушаясь под ужасающей силой. «Откуда у обычного корневого демона такая сила?» — выкрикнул монах Банчи и продолжил. «Было ли это дерево-демон целенаправленно помещено сюда небесным дьявольским культом, чтобы навредить людям?» Толстые корни вокруг змеями покатились к ним, и в итоге перед каждым из них зависла красивая женщина. «Уже уходите? Вы, ребята, спасли меня, а я вам еще не отплатила. Почему бы вам всем не остаться и не воссоединиться вместе со мной?» Сююй взмахнул рукавами, и бесчисленные насекомые, увеличиваясь на ветру, полетели к корням, в итоге став 3 метра в длину и начав грызть корни. Однако острые, как бритва, зубы жуков дробились и крошились, не в силах прокусить цель. Девушка подпрыгнула в шоке, когда увидела маленькие корни, пронзившие ядовитых насекомых, растущие из пупков, висящих на корнях женщин. В одно мгновение от ядовитых жучков остались только раковины, в то время как все внутренности исчезли. «Выращенные мною ядовитые насекомые могут даже прокусить духовное оружие! Но эти корни жестче!» — выкрикнула Цююэ. Корень появился за ними, и Юаньшань подпрыгнул, держа над головой пилюлю меча. Но уже в следующее мгновение он нанес удар по одной из женщин, вращая меч таким образом, чтобы отсечь ей голову. Голова женщины упала на землю и тут же иссохла, превратившись в головоподобный черный уголь. Между тем у обезглавленной женщины на корне выросла еще одна голова. Юаньшань поразился и хотел разрезать корень на части, но к нему с молниеносной скоростью устремился другой. Он поспешно задействовал свою пилюлю меча, желая разорвать корень, который был у него за спиной, но его тело внезапно сморщилось и сжалось. Его плоть мгновенно исчезла, а осталась только кожа. Другие практики изначально хотели спасти его, но когда они увидели, что произошло, то немедленно выбежали из каньона. Позади них было бесчисленное множество щупалец черного цвета, размахивающих и вонзающихся в две горы по сторонам, вытаскивая истинное тело из земли. Тело было чудищем, похожим на клубок ниток с бесчисленными свисающими корнями. Оно оказалось слишком велико, тем самым активировало мистические жемчужные арбалеты, которые располагались по обе стороны горы. Жемчужные арбалеты обнаружили жизненную силу этого демона и автоматически выстрелили в него. 2 несравнимо толстых света в форме стрел рассекли небо и поразили корневого демона одинокого горного кряжа, прямо сейчас напоминающего большой черный шар. Демон пронзительно завопил, как будто бесчисленное множество голосов наслаивалось друг на друга, вызывая лавину вокруг гор. Лунзио, Нань и остальные были почти пойманы щупальцами, когда, к счастью, жемчужные арбалеты причинили боль демону, заставив убрать свои щупальцы и позволив ему бежать. «Мистические жемчужные арбалеты могут убить даже небожителя, так что неопределенно покончат с этим отродьем!» Все вздохнули с облегчением, а затем вдруг увидели корневого демона одинокого горного кряжа, размахивающего щупальцами, чтобы прокатиться по пресловутым арбалетам в горах. С громким треском один из них разлетелся на куски, после чего огромная бронзовая рука скатилась с вершины горы. Затем жемчужный арбалет на другой горе был также разрушен. Лица Лун, Зеонань и остальных побледнели. Они немедленно запрыгнули на спину красной змеи, которую взрастила Зеонань, и красный гад, спасая свою и чужие жизни, в отчаянии заскользил прочь. Наконец, покинув одинокий горный кряж, они обернулись, но, к своему сожалению, увидели бесчисленные корни, похожие на черных питонов, которые направлялись к ним под глухие звуки перекатывания. Было очевидно, что ужасающий корневой демон был слишком тяжелым и не мог летать. Он мог полагаться только на свои корни, чтобы взобраться на утес, толкая себя вперед. Демон был слишком огромен, Поэтому, когда он двигался, его тело неоднократно врезалось в две горы рядом с ним, тряся их. «Небесный дьявольский культ и правда греховен, раз взрастил такого огромного демона, чтобы навредить людям!» Дрожа от ярости или страха, сказал монах Банчи и продолжил. «Сколько людей они убили, чтобы создать демона такого уровня? Я ненавижу свои способности, ведь они слишком слабы, чтобы подчинить его!» Все понимали, что он свалил вину на небесный дьявольский культ, только чтобы не чувствовать себя ответственным за освобождение демона, однако они не осуждали его, и один за другим говорили нечто подобное. «Хорошо, что демон был заманен нами в великие руины и не пошел убивать людей вечного мира!» «Все люди в великих руинах — отвергнутые богами и злодеи, которым больше некуда податься!» «Если демон начнет сеять хаос в великих руинах, то его действия будут подчинять дьяволов и защищать Дао!» «Владыка небесного дьявольского культа, должно быть, целенаправленно привлек наше внимание, желая заманить в долину, чтобы он мог позаимствовать силу демона, дабы навредить нам. Но небеса помогают достойным, так что нам удалось убежать невредимыми. Он должен быть разочарован, не так ли?» Спокойно спросил Банчи. В этот момент тело корневого демона одинокого горного крёжа выпало из каньона и скатилось вниз по склону, после чего начало безостановочно раскачивать щупальцами. «Демон не умеет летать! Спокойно!» Успокаивая остальных, уверенно говорил Лан Юй, как вдруг прозвучал птичий визг, и резкий ветер ударил по его лицу. Огромная золотокрылая птица с молниеносной скоростью спикировала на него, вонзившись в плечи и утащив прочь. Ученик Лан Юй чувствовал боль в плечах, его левые и правые лопатки были пронзены когтями птицы, он собирался было исполнить божественное искусство, чтобы спасти себя, но огромная птица опустила голову и клюнула, его череп был разбит на куски, а птица преспокойно потащила обезглавленное тело в глубины леса. Группа прибыла к великим руинам, которые были дикой беззаконной землей. Странным зверям было все равно, ученики они из уважаемой секты или нет. В глазах этих существ было только съедобное и несъедобное. «Нельзя летать в небе! Летим к земле!» В панике выпалила Цюйоэ. Чуть погодя, все приземлились на землю, а корневой демон одинокого горного крыжа следовал за ними по пятам. Когда они бежали, спасая свои жизни, то проходили мимо озера, откуда вдруг выпрыгнула огромная рыба. Она укусила молодого практика, мгновенно убив его, прежде чем утащить в воду. Демон перевернулся, и бесчисленные корни пронзили озеро. Странная рыба внутри немедленно выпрыгнула из воды и последовала за Цию и остальными. Рыба на самом деле бежала, правда, с такой скоростью словно летела, и вскоре обогнала всех, тем самым впечатлив их. Пробежав более 10 километров, чтобы не дать себя убить преследующему по пятам корневому демону одинокого горного кряжа, группа увидела вырванные с корнями ряды деревьев. «Король дьяволов, великие руины очень опасны, поэтому даже если тебе нечем заняться, не летай в небе!» Расслабленно, сидя на спине Целине, говорил Циньму. «У нас есть свои уникальные правила в великих руинах. Ты можешь летать в небе, если хочешь, но ты должен летать низко и не будь слишком заметным. Если думаю, что достаточно умелый, то можешь летать немного выше, но если территориальные странные звери будут не в настроении, они попросту сожрут тебя. Разве это не просто сильные охотятся на слабых? Я понимаю это правило. Мой Дутянь действует по тому же правилу!» Усмехнулся дьявол. «А также не выходи, когда темно!» С мрачным лицом сказал парень и добавил. «Если у тебя нет способности бога или дьявола, никогда не уходи во тьму, иначе попросту совершишь самоубийство». «А что такого страшного во тьме? В моем дутяне все находится в кромешной тьме. Свет есть только в нескольких местах, и только там жизнь все еще может процветать. Во тьме словно рыба, плавающая в воде. Я покажу тебе, как резвиться по ночам!» Продолжил смеяться король дьявола в дутяне. Хулин Эр закатила глаза. В глазах Лисянка король дьявола в дутяне был уже мертв. «В наших великих руинах нет закона, поэтому независимо от того, кого мы встретим, мы должны быть вежливы. Если мы не будем вежливы и обидим кого-то, от нас будет легко избавиться. Чем опаснее место, тем вежливее люди. Кроме того, есть некоторые страшные боги и дьяволы в великих руинах. Некоторые из них запечатаны, некоторые подавлены, а некоторые живут роскошно, так что не бегайте просто так». Продолжил Циньму. «В этом мире все еще есть боги и дьяволы?» Шокированно спросил дьявол. «И довольно много. Даже на своем коротком веку я умудрился повстречать нескольких». Промолвил парень и добавил. Но пока ты следуешь правилам Великих Руин, здесь на самом деле гораздо безопаснее, чем в той же Империи Вечного Мира. Ты можешь спросить Лин-Эр, если не веришь мне». Дьявол зыркнул на лисичку, которая тут же несколько раз чувственно кивнула. «Вечный мир и правда намного опаснее Великих Руин. Причина, по которой молодой мастер вышел, заключалась в том, чтобы поднабраться опыта. У нас нет такого в Великих Руинах, поэтому ты можешь видеть, насколько опасна Империя Вечного Мира». Внезапно позади них раздался сотрясающий землю грохот, и Циньмо обернулся, чтобы осмотреться. Там он увидел бесчисленные щупальца, летающие в небе. Черное чудище с горным телом мчалось прямо на него. На тех щупальцах висели обнаженные женщины, которые странно улыбались. «Почему корневой демон одинокого горного кряжа освобожден? Кто тот тупица, что освободил её?» — подумал Циньмо и холодно содрогнулся от женщин, свисающих с гигантского демона. Множество странных зверей также бежали в их направлении. «Демоны правда ищут смерти. Так безрассудно мчать по великим руинам и помереть недолго». Покачав головой, проговорил парень и добавил. «Даже старейшина деревни не посмел быть таким безрассудным». И как только последние слова слетели с его уст, земля вдруг сильно задрожала, и огромная ладонь, покрытая золотым мехом, вырвалась из-под нее. Огонь полыхнул вокруг ладони, которая яростно ударила по освобожденному корневому демону одинокого горного кряжа. Корневой демон улетел, как черный шар, который получил удар, исчезнув вдалеке. Странные звери, спасавшиеся бегством, остановились и обернулись посмотреть. Затем все они вернулись на свои собственные территории. Король дьяволов Дутяня был ошеломлен этим зрелищем, не в состоянии сказать ни слова. «Все хорошо, все хорошо. Это и есть великие руины. Здесь часто происходят странные вещи, скрытые вокруг. Но все будет хорошо, если ты войдёшь в храм, чтобы предложить ладан и отдать дань уважения богам. Я считаю, что демон случайно соприкоснулся с какими-то руинами и спровоцировал там бога». Утешающе сказал Циньмо. «Здесь слишком опасно! Я хочу вернуться в Дутянь!» И спустив судорожный вздох, ответил дьявол, как вдруг взбудоражился, срыгнул кучу сломанных деталей из всех четырех ртов и продолжил. «Как твой проклятый мир может быть светским? Демоны и призраки повсюду! Я больше не буду вторгаться в твой мир, ладно? Отпусти меня! Я хочу вернуться домой!» «Наши великие руины и правда безопасны. Гораздо безопаснее, чем Империя Вечного Мира. Ты определенно будешь в порядке, если последуешь за молодым мастером», — убедительно промолвила Хулин-Эр.